куда я перебрался, чтобы в оставшиеся мне годы привести его в божеский вид? И откуда только что уехала после внезапного визита моя дочь, увезя с собой звук своего голоса, запах сигарет и желтый свет фар, исчезающего внизу дороги автомобиля? Сидя здесь и вспоминая прошлое, я вижу, как любое наше тогдашнее движение или передвижение окрашивается тем, что случилось потом. Оно неотделимо от него. Некоторые говорят, что прошлое — незнакомая страна, что они действуют там в чуже, и сам я почти всю жизнь относился к прошлому так же, потому что был вынужден, но теперь нет. Стоит мне сосредоточиться, и вот я вхожу на склад памяти, нахожу нужную полку с нужным фильмом, ныряю в него и физически чувствую, как я скачу с отцом через лес вверх, вдоль горной стены, через реку, на другую сторону хребта и вниз, через границу в Швецию и вглубь того, что было чужой страной. Для меня, во всяком случае, я могу откинуться назад и очутиться под горою костра, как было, когда я второй раз проснулся той ночью и увидел, что отец лежит с открытыми глазами и смотрит на гору над собой, совершенно неподвижно, заложив руки за голову, с красной полоской отсвета костра на лбу и щетинистой щекой. И хотя мне страшно хотелось, но не хватило сил узнать, смежил ли он глаза той ночью. Но поднялся он задолго до меня, напоил коней, почистил обоих щеткой и уже мечтал поскорее тронуться в путь. Движения у него были суетливы и порывисты, но никакого раздражения в голосе, насколько я мог слышать. Мы собрали вещи, взнуздали лошадей прежде, чем из моей головы окончательно выветрился сон. И раньше, чем я смог думать о чем-нибудь сложнее самых простых мыслей, я оказался в пути. Я услышал реку, еще не видя ее. Мы обогнули холм, и вот она перед нами, белая почти между деревьями. В воздухе что-то поменялось, и стало легче дышать. Я сразу почувствовал, что это наша река, только в южном и исконно шведском течении. И хотя поток нельзя опознать рукой по тому, как течет вода, я сделал именно это. Потрогал воду. Мы спустились к кромке воды и шагом ехали вдоль нее на юг, пока было можно. И отец искал глазами и слева, и справа, и на том берегу. Но сперва мы увидели одно одинокое бревно. Оно застряло в камышах и гнило там. Потом несколько бревен, неподвижно уткнувшихся в берег ниже по течению. Отец тут же вытесал топором из маленьких сосенок два шеста. Мы зашли в воду прямо в своих сапожищах, и, орудуя шестами, как баграми, мы растолкали затор и пустили бревна дальше, по реке. Но отец занервничал. Видел я, потому что уровень воды оставлял желать лучшего, а уж тем более для сплава леса. И теперь отец немедленно рвался вперед, дальше вдоль реки. Мы снова вскочили на коней и пустились вперед. В руке мы сжимали шесты. Они торчали сбоку коней, как копия средневековых рыцарей, скачущих по старой Англии на турнир или решительный бой с вероломными варягами. Я старался держать фантазию в узде, но это было трудно сделать, пробираясь на коне через прибрежные кусты, потому что враг в любую минуту мог взяться, откуда не ждали. Мы обогнули изгиб реки. За ним начинался прямой отрезок, посреди которого бревно встало в распор между двумя камнями, выпиравшими голыми сухими спинами из мелкой воды. И все подплывавшие новые бревна упирались в преграду, так что теперь здесь собралась огромная куча, и она стояла мертва. Это было не то, что хотелось бы видеть отцу. Он обмяк в седле. Смотреть на него было мучительно и тревожно. Поэтому я спрыгнул с коня, побежал к воде и стал изучать завал. Потом немножко пробежал в одну сторону, по-прежнему всматриваясь в реку, потом назад в другую и дальше вперед —